Джек Парсонс решил уйти из жизни, и не было никого, кто мог бы ему помешать. Он бы сделал это еще в тот самый день, когда сидел в белой с голубыми полосками спортивной машине, но хотел хоть немного пожить в спокойном ощущении счастья, понимая, что скоро это все закончится. Он много думал в эти дни. Вспоминалось детство, та несуразная девчонка с кривыми зубами и редкими волосами, через которые просвечивался белый череп. Сейчас ему все виделось иначе, и казалось, что это не он тогда преследовал малышку, не давая ей прохода, а она сама мимолетными движениями, взглядами манила его, звала, приглашала подойти. Да, именно это он и чувствовал тогда. И оттого еще сильнее было удивление, когда, решившись, наконец, он наткнулся на дрожащие губы и зареванные глаза. Она испугалась его. Так зачем тогда звала? А ведь он так много сделал для нее. Другие мальчишки, даже ее собственный брат, потешались над отсталой в развитии девочкой. И кто, как не он, вставал на защиту? Он был настолько искренен в своем желании спасти ее, что легко пошел и на драку, и на заточение в психиатрической лечебнице. Даже там, в те недолгие моменты проблеска сознания, когда разум не туманили сильнодействующие лекарства, он думал о ней, вспоминал ее образ. Вдруг захотелось увидеть ее. Что с ней стало? Почему-то до этого дня, до этих самых счастливых дней его жизни, он не вспоминал ту первую в его жизни привязанность. Даже почувствовал, как проскользнула мимолетная грусть. Он не успеет этого сделать, не успеет найти ее и сказать какие-то важные слова. Остается только надеяться на то, что она помнит о том, что когда-то в ее жизни был человек, маниакально заботящийся о ее спасении. Мысли блуждали и путались. Плелись в узоры, словно выжигая бороздки на куске дерева. Какими-то размытыми пятнами виделись годы, проведенные в психиатрических больницах, куда его сажали каждый раз, когда он совершал очередную попытку уйти в бесконечность или находил новый объект обожания. Джет до сих пор не мог понять, как могли его светлые чувства кого-то ранить или напугать. Разве хоть однажды он давал понять, что может причинить вред этим невинным созданиям? Разве можно было считать более здоровым, чем он, человека, хотя бы на секунду предположившего, что им что-то угрожает? Иногда он думал, что люди просто транслировали свои мысли на его поведение и сами боялись того, что придумали себе в голове. Но это была их картина мира, не его. Хотя в обществе, где все видели мир одинаково, оставалось очень немного людей, все еще смотрящих на реальность через собственную призму. Призму эмоций, ощущений, опыта. Призму, через которую нельзя было в его любви увидеть опасность. Иногда, стараясь посмотреть на свои действия со стороны, молодой человек начинал понимать, о чем говорили другие и почему невинное с его стороны преследование казалось таким страшным. Тогда начинала мучить совесть, такая жгучая, 100 раз больнее, чем за случайное убийство того молодого парнишки на парковке. Странно, но в такие моменты желание покончить с собой не возникало, словно оно рождалось из любви, из восторга, но никак не из ненависти или страха. Жить со стыдом казалось можно. Жить без шанса на любовь? Зачем? Проживая день за днем в ожидании конца, Джет почти не вспоминал девушку с родимым пятном на щеке. Он не хотел ее видеть, не пытался найти и заговорить, что-то объяснить, хотя и не оборвавшись окончательно, тонкая, связывающая их нить ослабла и повисла, уныло тащась по грязному полу. Он был свободен. Почти. И от этого спокоен и счастлив. Все изменилось в одну секунду. Он сидел на подоконнике 5-го этажа, болтал ногами и смотрел вниз. Вернулось то мимолетное детское воспоминание, а вместе с ним и те ощущения предчувствия, вечного блаженства. Он прыгнул, как и хотел, широко расправив руки и визжа от восторга. Всего несколько секунд, ужасная, вспыхнувшая в сознании и сжигающая все боль и темнота. Он пришел в себя на больничной койке и словно весь превратился в комок боли, только ниже пояса не чувствовал ничего. Приподнявшись на локтях и убедившись, что ноги на месте, Джет со стоном опустился обратно на подушки. Первый шок от пробуждения прошел, и мозг начал соображать. Он не умер, он жив, и он, очевидно, покалечил себя, когда выпрыгнул с пятого этажа своего полуразрушенного дома, стоящего стена к стене к старому кирпичному зданию. Было непонятно, кто мог обнаружить его в том переулке, где давно никто не ходил, и вмешаться в судьбу никому не нужного, даже себе самому, молодого мужчины. Через минуту в палату вошла медсестра. Он пытался что-то сказать, но мешала трубка, вставленная в горло, а на попытке ее вытащить ему в плечо и всадили шприц с каким-то лекарством. Секунда, две, и Джет Парсонс опять отключился. Он то приходил в себя, то снова проваливался в сон. Белые настенные часы тихо отщелкивали секунды за секундой его жизни, напоминая, что он все еще жив. Через несколько дней, когда он уже мог нормально соображать и не пытался бороться с медсестрами и врачами, ему сообщили, что от полученных травм был поврежден позвоночник, и ходить ему больше не светит. Узнав, что у молодого человека никого нет, кто мог бы позаботиться о нем, Джету сразу выдали направление в дом инвалидов. Скромное заведение, но хотя бы там будут кормить, помогут с передвижением, научат самостоятельно себя обслуживать. Джет отказался. Слишком долго жил в белых стенах, чтобы обречь себя самостоятельно на этот гнетущий опыт. Уж лучше вернуться домой, как-то стараться перебиваться на пособие, пока не найдет новый способ уйти из этой жизни. Почему-то эта мысль не принесла того жгучего радостного предвкушения, как прежде. Прислушавшись к себе, молодой человек замечал какие-то новые чувства – страх, надежда, раздражение – и не знал, что с ними делать. До этого прыжка все было понятно, знакомо с детства. Но теперь эта идея уже не казалась такой уж прекрасной и манящей. Вернувшись домой, первое, что увидел Джет, была открытая дверь. Воровать у него было нечего, но удивляло, почему воры не закрыли ее за собой. Кое-как, объезжая углы, он вкатился в единственную комнату и застыл на месте, перестав, казалось, дышать. На диване, на самом краешке сидела девушка, молодая блондинка с глазами чуть на выкате и большим, родимым пятном, спускающимся с щеки на фарфоровую тонкую шею. Увидев его, она рванулась было встать, но потом медленно опустилась обратно и склонила голову на правое плечо, словно размышляя о чем-то. В ее движениях, в теле не было ни намека на тревогу или страх перед ним, хотя совсем недавно, сидя в спортивной машине, она не могла совладать с собой от ужаса. Что-то в ней изменилось. Неуловимо, по крайней мере, тому, кто не способен пропускать через чувства окружающий мир и видеть его однобоко. Казалось, девушка повзрослела. В ней появился стержень, какая-то жесткость, граничащая жестокостью. Улыбка больше не освещала лицо, и уголки губ упрямо тянулись вниз, чуть подрагивая. Она хотела что-то сказать, но молчала. Просто сидела и смотрела своими огромными грустными глазами. У нее всегда были такие грустные глаза. Даже не замечал. Да и насколько можно было заметить это у того, кто всегда улыбается, кто живет полной жизнью? Девушка молчала несколько минут, а потом тихо встала и, обогнув его, стараясь не прикасаться к лежащим на подлокотниках рукам, вышла из квартиры. Она приходила к нему несколько дней подряд, молча сидела на диване, смотрела то в окно, то на кипу старых газет на столе, но практически никогда на него. Джет не пытался заговорить, спросить о чем-то или попросить больше не приходить. Было любопытно наблюдать за теми эмоциями, которые каждый раз вспенивались и накатывали, словно волны на скалистый берег, застревая между камней. Ее близость сначала будоражила, но совсем по-другому. Из-за травмы позвоночника он не чувствовал всю нижнюю часть туловища и поэтому не мог насладиться этой тянущей болью внизу живота, такой приятной и такой знакомой с самого детства. Сейчас его эмоции клокотали где-то в районе солнечного сплетения, как голод, как жажда, как кулак, который держит пучок нервов и дергает в разные стороны. Иногда от нее пахло спиртным, иногда вчерашним запахом перегара. Иногда ей было откровенно плохо, и она несколько раз бегала в давно немытый туалет, где ее рвало. Оставалось только надеяться, что это никак не было связано с его присутствием рядом. Хотя и такие мысли приходили в голову молодого человека. И он улыбался. Уходила она так же, не говоря ни слова, и даже не улыбалась на прощание. Джет не спрашивал, зачем она приходит, но чувствовал, что скоро эта плотина молчания прорвется, словно каждый приход был очередной глубокой трещиной в бетонной стене. Что она скажет? Как оправдает свое присутствие? Захочет ли что-то объяснить или будет обвинять? Но в чем? Он же не сделал ей ничего плохого. Время, когда ее не было, тянулось бесконечно. Не имея возможности и желания выходить из дома, Джет Парсонс проводил время за газетными вырезками, перекладывая с места на место то заметки о своих отличившихся родственниках, то о молодой жене самого влиятельного человека города. Самое удивительное, мысли о самоубийстве больше не приходили.